Глава 59. Старшая группа показала назад на дом. Этот дом покинули много лет назад. Мы осмотрели все, от чердака до подвала. Никаких следов пребывания человека. Разыскники могут разобрать дом по кирпичику, но ставлю пенни против фунта, там ничего нет. Старший инспектор Бэйн одарил Логана уничтожающим взглядом. «Ну?» За сержанта вступился начальник полиции Фолс. «Только на основании того, что Сотера в доме не оказалось, нельзя делать вывод, что время потрачено зря и выводы неверны. У нас теперь есть подозреваемый, Джимми Сотер. Это куда больше, чем мы имели с утра. Но мы так и не нашли констебля Мунро». Пока полицейские рассаживались по фургонам, Фолс спросил у Бэйна, не может ли он поговорить с ним наедине. Оба отошли в сторону. «Теперь я понимаю, почему ты хочешь уехать». Это была Джеки в костюме ниндзя. Черные ботинки, черные брюки, черная футболка, черный бронежилет и черная куртка из флиса сверху. Хорошо, когда начальник полиции не полная задница. Логан кивнул. «А ты возвращаешься в Стратклайд, если они меня после всего этого примут». Они стояли и смотрели, как команда разыскников шагает к дому, вооруженная ломами, топорами, клещами и лопатами. Ребята собираются разнести эту халупу на части. «Джеки, ты меня прости?» «За что?» «Да, пожалуй, за все». К 5 часам машин поубавилось. Полицейские поехали в участок, чтобы сдать смену и отправиться в паб. Остались только Логан, Фолтс, Алек, команда разыскников и неузнанный констебль, который мог у дома под проливным дождем. Дождь лил и лил, не оставляя надежды. Полуразрушенные дома поглотила темень. Свет струился только сквозь щели в фанерных листах на окнах дома Сотера. Изнутри слышался грохот, это разыскники отдирали доски пола. Они шарили повсюду, пытаясь отыскать следы констебля Мунро, Элизабет Николь или ее братца Джимми. «Ну», — сказал Фолтс, поворачиваясь к Логану, — «ты что-нибудь решил?» «Инспектор Макрай, полиция Уэст-Мидланда». Логан повернулся и протянул Фолтсу руку для пожатия. «Рад познакомиться с вами». Фолтс улыбнулся. «Вот и отлично. Я поручу кому-нибудь подготовить бумаги, как только вернемся в город». Задняя дверца распахнулась, и в машину кто-то запрыгнул, скрываясь от дождя. «Черт!» — это была Джеки. Сняв шапку, она встряхнула ее между сиденьями. «Там будто плаваешь!» Логан взглянул на нее в зеркало. Джеки была похожа на мокрую мышь. «Я думал, ты уже вернулась на ранчо». Она поморщилась. «Да ладно острить. Включи печку, я околела». Вскоре машину наполнил теплый воздух. «Только не говори мне, что это ты там торчала», — Логан показал через мутное лобовое стекло на дом Сотера. На лице Джеки появилась гримаса. «На инспектора Маккея не произвел впечатления мой отчет по поводу работы Инша. Он считает, что я должна была смешать его с говном». «Я думал, ты так и сделала». «Ну, конечно, кто бы сомневался». Она пожала плечами и потерла руки. «Черт, никак не согреются». Что ж, по крайней мере, она с ним снова разговаривала. У Логана запищал телефон. Из дома Элизабет Николь в Нью-Мачере звонила инспектор Стил. «Никаких открыток, никаких писем. Но эта сволочь здесь явно побывала. Нашли альбомчик в гостевой спальне с кучей газетных вырезок. Хитрый Данкан Инглис, Том и Хейзел Стефан, Маркус Янг, Морин и Сандра Тейлор. Они все там. Есть и статейки до исчезновения, и куча материала после. Мясник наносит новый удар, все в таком духе. И не только это. Здесь есть статьи из хрен его знает откуда. Наверное, Восточная Европа, только я ни одного слова тут не разберу». Логан поделился информацией. Фолтс попросил телефон. «Инспектор? С какого времени ведется этот альбом?» Пауза. «Угу, да. В самом деле?» «Милостивый Боже. «Сколько вы думаете?» «Ладно». Он нажал на кнопку отбоя и протянул трубку Логану. «Похоже, там материал из 2004 года. Нам придется просмотреть все вырезки и сравнить их с данными по пропавшим людям». Наклонившись вперед, он протер рукой запотевшее лобовое стекло. Разыскники, закончив работу, тащили инструменты в грязный фургон. «Бог мой, 2004-й! А скольких Джимми Соттер убил до этого?» «Наверняка будут еще альбомчики», — сказала Джеки. «А что, такие люди обычно бывают скопидомами, они сохраняют каждую статью». «Может, в этом есть смысл», — подумал Логан, а вслух произнес. «Вы только представьте, каково расти здесь. Когда ветер дует со скотобойни, все покрывается жирной пленкой. Ты идешь в школу, а жир оседает на твоей одежде и волосах. И твои одноклассники над тобой потешаются, потому что от тебя воняет. Затем ты возвращаешься домой, и твой папаша-пьяница встречает тебя тумаками». Фолс снова протер стекло, успевшее запотеть. «Удивительно, что из Элизабет Николь вышел нормальный человек. Интересно, а как ее сестра?» Фолс говорил что-то об ордерах на обыск, но Логан не слушал, глядя перед собой. Потом он вытащил телефон и, набрав номер участка, попросил соединить его с констеблем Ренни. Последовала длинная пауза. Кто-то вытаскивал Симона из душа в раздевалке. Фургон разыскников неловко развернулся и протрясся мимо. Прощаясь, водитель махнул им рукой. Красные габаритные огни вскоре исчезли, оставив их в полной темноте. К машине подбежал Алик и забрался на заднее сиденье рядом с Джеки. Его дождевик приобрел противный пятнистый цвет, и когда он начал его снимать, на сиденье ручьем потекла грязная вода. «Там просто все разворотили!» Он откашлялся, высморкался и проверил, в порядке ли камера. «Все равно ничего не нашли. Наверное, придется из всего этого смонтировать секунд на 10. Ну, как плинтусы отдирают, как доски с пола снимают, камин рушат». Тут к телефону подошел Ренни. «Ну, что там с детскими домами?» «Я даже не успел. Это важно, понял? Я тут не развлекаюсь. Ладно, не заводись. Могу я сначала одеться, или ты хочешь, чтобы я поскакал наверх, в чем мать родила?» Логан, не дослушав, отключился. «Ну, — сказал Фолц, — присоединимся к остальным?» «Погодите, а что если...» «Стоп!» — Алик включил камеру. «Давайте сначала». «Прекрати немедленно», — попросил Логан. Пауза. «Здесь все дома брошены, и Джимми мог выбрать любой из них. Он ведь достаточно умен, если за 20 лет не попался». Выключив мотор, сержант потянулся через начальника полиции к бардачку, разыскивая фонарь. Фонарь оказался похороненным под кучей пустых пакетов, и, о чудо, батареи работали. «Ты ведь шутишь, верно?» — сказала Джеки с заднего сиденья. «Ты же всерьез не собираешься?» — Логан открыл дверцу со своей стороны и вылез под дождь. «Ты можешь оставаться, если хочешь. Я только брошу взгляд». «Но у тебя же нет ордера на обыск, ты не можешь...» Он захлопнул дверцу, прежде чем она начала ругаться. Через 5 секунд под дождь вылез Алик, спрятав камеру под плащ, чтобы не намокло. «На всякий случай».